«В разработку теперь пойдешь», — нахмурился капитан Комаров. «Всю подноготную, так сказать, связи, явки и так далее, колись, леший, пока не поздно». Он посмотрел на каменное лицо Сенцова, вздохнул. «Ладно, шутка. Не парься, обычная отработка. Ты золото сдавал или, может, покупал?» Сенцов пожал плечами. «А что за скуп? Кто он такой?» «Веринеев Степан на юго-западе работает». «Постой. Это который в универсаме сидит на втором этаже в стеклянной будочке?» «Точно. Знаешь, я ему как-то пару серебряных монет предлагал». Комаров кивнул, что-то заполнил в протоколе. «Или нет, монеты я на Кузнецкий мост носил. А ему на юго-запад колечко золотое», — подумав, добавил Сенцов. «От родительницы осталось. А может и наоборот, не помню точно, давно это было. А колечко что?» Не отрываясь от письма, спросил Комаров. «Продал, наверное». Сенцов посмотрел в окно. «А может, подарил? Или сперли? Не знаю, сколько лет прошло». «Да, немало». Комаров перечитал протокол, положил перед Сенцовым. «Вот здесь», — он ткнул пальцем. Сенцов пробежал глазами текст, взял ручку, подписал. «Так а что там со скупами этими?» — спросил он. «Что-то украли или вы просто так их рейдите время от времени для профилактики?» «И для профилактики тоже», — туманно объяснил Комаров, пряча протокол в папку. «Хотя факты тоже имеются». «Что за факты?» «Много золота появилось в Москве. Вдруг ни с того ни с сего. То ли приисковое, то ли горхрановское, то ли черт знает какое. Это мы и выясняем». «Ясно», — кивнул Леший. «Ты, кстати, из диггерских закидок золотишко не выносил?» Неожиданно спросил Комаров и бросил на старого знакомца острый, цепкий, совсем недружеский взгляд. «Попадалась как-то пара монет, но они давно-давно проданы. А Рудина случайно не знаешь?» «Какого Рудина?» «Любого». Леший покачал головой. «Я никакого не знаю. Ну ладно». Капитан поднялся и положил папку в сейф. Сенцов слегка вытянул шею, чтобы рассмотреть, что там внутри, но ничего не увидел. «И что теперь?» — спросил он. «Все», — объявил Комаров, усаживаясь на место. «Скупщиков будем дальше шерстить и в хвост, и в гриву. А ты можешь жить, поживать себе дальше, так сказать, ad arbitrium, то есть в переводе с латинского по полному своему усмотрению». «Ого», — сказал Сенцов, — «латынь. Остатки высшего юридического. По верхам прошелся, только чтобы диплом получить. Был молодой, времени не было, а сейчас жалею». Комаров махнул рукой, посмотрел на Лешего. «Пацаны те тоже с юрфака были, помнишь? Которых мы искали тогда с тобой. Крюгер с теми говнюками? Ну да. Сейчас кто-то из них, возможно, даже в прокуратуре работает или в суде заседает». Сенцов хмыкнул. «Забавно, конечно». «Забавно», — согласился Комаров. И добавил. «Пока дело не возбудили. Мы же как на минном поле. С одной стороны ножи до пули, с другой законники с наручниками. Да уж, под землей тоже так». Поулыбались. «Ну что, тогда я пошел, наверное». Сенцов встал. Комаров тоже поднялся, протянул руку. Сенцов ее пожал. «Будете у нас на Колыме, как говорится». «Лучше уж вы к нам», — отвечал, как положено, Сенцов. «О, чуть не забыл». Он взял со стола паспорт, положил в карман. «А ведь это не бомж был, Леший», — неожиданно окликнул его Комаров, когда он был у самой двери. «Тогда в коллекторе этом. Ну, скажи честно, не бомж, не человек вообще. Ведь правильно?» Сенцов остановился, оглянулся. «Я до сих пор иногда закрою глаза и вижу, как оно в раскорячку несется. Летит, лохматое, темное. Летит, Леший, человек так не может». «Но кто это был тогда?» — спросил Сенцов. «Не знаю. Вот ты знаешь, только говорить не хочешь». «По лицу Лешего ничего определить нельзя. Чугун, железобетон». «Ладно», — махнул рукой Комаров. «Не хочешь, и фиг с ним». «Это Марл», — сказал Сенцов. Капитан собрался включить чайник и застыл, не донеся руку до выключателя на корпусе. «Кто?» «Марл. Марлы, они что-то вроде карликов», — сказал Сенцов. «Они гораздо глубже живут. Туда обычно никто из нас не спускается. А некоторые поднимаются выше, по коллекторам шастают. Жратву ищут и все такое». Комаров оторопело смотрел на него. Он забыл про чайник. «Это как у Герберта Уэллса, что ли?» «Морлоки? Не знаю, как у Уэллса. Марлы и марлы». Сенцов развел руками. «Уроды. Мутанты, хрен их знает». «Блин, ты серьезно?» Капитан нахмурился. Тут уже улыбнулся неуверенно. «Или прикалываешься?» «Не прикалываюсь. Серьезно», — сказал Сенцов. «Ладно, я пошел». «Подожди. Это же... Да постой ты, Леший!» Комаров почесал затылки и вышел из-за стола. «И ты их видел сам?» «А чего бы я говорил?» «Я тоже хочу увидеть. Давай организуем это дело. Выходные как-нибудь. Возьми меня туда, ну. Я же сказал, что в минус не хожу». «Куда?» «А, да что ты мне все байки рассказываешь?» Комаров рассмеялся. «Как будто я молодая юристка на фирме. Я ж по глазам вижу. Ты не бомбил, и не строитель, и не этот, который по квартирам ходят, всякую хрень впаривает». Он подошел к Сенцову, опять протянул ему могучую квадратную ладонь. «Давай не пропадай, Леший. Позвони мне как-нибудь, или я сам тебя наберу. Сходим, посмотрим на это чудо. Я не слышал никогда про марлов. Про чудовище Лохнесское слышал, но оно далеко. А эти выходят прямо у нас под ногами. С меня, кстати, он выставил перед собой руки и развел ладони далеко в стороны. С меня вот такая бутылка будет. Да я и не пью, капитан вздохнул. Какой-то весь правильный, даже подозрительно. Когда Леша ушел, Комаров еще какое-то время вышагивал по кабинету. Вспомнил про чайник, включил. Марлы, подумал он. Почему марлы? Они сами себя так зовут, что ли? Какие-то мутанты, уроды. Значит, у них есть свой язык и даже письменность, может быть. Впрочем, это значение не имело. Он знал, что Леша вряд ли позвонит. Это он тоже увидел по глазам. Упертый парень. Судя по одежде и речи, социальный статус невысокий, но в себе абсолютно уверен. Я тоже упертый, подумал Комаров. И статус у меня тоже невысокий. И вообще у нас много общего. Скоро уже должен был прийти следующий вызванный, а он все думал о ушедшем. Непонятно, всерьез Леша об этих мало говорил. Точнее, когда говорил, вроде ясно, что всерьез. А сейчас, когда сидишь один в своем кабинете и хлебаешь чай из пакетика за обшарпанным столом, кажется, да как такое возможно? Вот бомжей, которые живут в коллекторах, возле труб греются, поверить ему легче. Потому что их много раз видел и задерживал. Для них закон имеется. Убил, украл, как тутами, как говорится, получи, что полагается. А вот если это какой-то неизвестный науке марл, как он вообще, человек или зверь? Каков он? Его, так сказать, правовой статус. Сплошной туман. Но тогда, 10 лет назад, Комаров в самом деле видел что-то нечеловеческое. В этом-то и все и дело. Капитан вздохнул. Хороший парень этот Леший. Скупщик Аверинеева сразу вспомнил. Только объяснил плохо. Пара серебряных монет, колечки. То ли там, то ли в другом месте. Да, давно было. А почему тогда запомнил? И почему скупщик записал его телефон? Непонятно. Так же, как и с марлами. Только марлы по уголовному делу не проходят, и неизвестные сбытчики золота проходят. И марлов проверить нельзя, а людей можно. Он придвинул клавиатуру компьютера и напечатал задание. Прошу произвести установку на Сенцова Алексея Ивановича. В дверь постучали. Вошел худой, высокий человек лет 50. Он был заметно испуган. «Здравствуйте, Колбасин, моя фамилия. Мне вот повестку прислали». «Проходите, господин Колбасин. Вы золото в скупку сдавали?» Привычно начал очередной опрос капитан Комаров. Через неделю поступили установки на Сенцова и Рудина. Практически одинаковые, будто написанные под копирку. Сенцов Алексей, офицер российской армии, участник боевых действий, после демобилизации постоянной работы не имел. На общественных началах сотрудничал с городской службой спасения. Потом поступил на завод, почтовый ящик 403, где несколько лет проработал в должности старшего смены в ОХР. Уволен по собственному желанию. В настоящее время не работает. Проживает в гражданском браке с Полиной Герасимовой в съемной квартире по адресу. Прописан в ранее занимаемой квартире по адресу. Выраженного круга общения не имеет. Связей, представляющих оперативный интерес, не имеет. Компроматериалами на него органы внутренних дел, наркоконтроля, ФСБ, таможни не располагают. Рудин Леонид Сергеевич. После службы в армии возглавлял клуб диггеров. Работал в МЧС. Затем поступил на завод почтовый ящик 403 на должность стрелка в ОХР. Уволен по собственному желанию. Не работает, не женат, проживает по адресу. В прошлом году попал в тяжелую автомобильную катастрофу. Чудом остался в живых. Выраженного круга общения не имеет. Связей, представляющих оперативный интерес, не имеет. Компроматериалами на него органы внутренних дел, наркоконтроля, ФСБ и таможни не располагают. Да, Комаров вздохнул. Один попал в катастрофу, другой не попадал. Зато оба специалисты по подземельям. А главное, оба работали на одном и том же заводе и в одном подразделении. Как же они могут друг друга не знать? Но почему тогда Сенцов не признался? И что это за завод такой, почтовый ящик 403? Капитан позвонил в ОБЭП, в контроль за потребительским рынком, во вневедомственную охрану. Никто его насчет этого завода не просветил. Это же ящик, а мы военку не обслуживаем. Тогда он вышел в коридор и зашел в кабинеточку Чуприленко. Несмотря на свое косноязычие, он был хорошо и всесторонне информирован. «Слышь, Игорек, ты все знаешь. А про завод почтовый ящик 403 слышал?» Опер подскочил на месте, оглянулся. Лицо его налилось кровью, даже лысина покраснела. И обычная невозмутимость исчезла начисто. «Ты что орешь, бздыть? Служить надоело? Или вообще?» «Да ты что? Что я такого спросил?» — растерялся Комаров. «Да то! Это ФСБшная крыша! Вот что!» — прошипел майор. «Они оформляют там своих засекреченных сотрудников. Только я тебе ничего не говорил. Осмысливая услышанное, Комаров направился к себе в кабинет. Интересная компания, Сенцов и Рудин, буркнул он себе под нос. Глава третья. Серьезная закидка. Найти решалу. Рыжий прапорщик спецсклада послал пальца на три веселых буквы. Чуть ли не пригрозил написать рапорт. Хорошо, что не написал. Бывший сотрудник спецподразделения «Тоннель», старший лейтенант запаса Пыльченко, считал, что в этом ему повезло. Но как быть с другим? Рыскать по торговым точкам? Есть магазины с экзотическими названиями. «Геостроймаркет», «Технический экстаз», «Гуру спорт», «Гуру экстрим» и некоторые другие. Пойти туда можно. Можно купить, скажем, цифровой многоканальный газоанализатор, инфракрасный фонарь, сканер пустот. Можно купить очки ночного видения, хотя это будут очень громоздкие и неудобные очки типа рачий глаз. А прилагающуюся к ним маску придется или капитально перешивать, или просто выбросить. Что-то купить можно, правда, стоить это будет дорого. Но что-то купить нельзя, потому что нет таких магазинов. Например, сверхкомпактный автоген рюкзачного типа для резки твердых сплавов. Армейские ИК, очки для спецподразделений. Оружие, наконец. Ты ищешь выходы на нужных людей. Людей, которые могут продать тебе нужную вещь. Практически любую вещь. В Москве таких людей немало. Твой сосед по лестничной площадке как раз знает одного сварщика, который сам практически на коленях сладил газовый резак. Но там, правда, баллоны по 40 килограммов. Нормальные баллоны, уверен сосед. А тебе какие нужны-то? Со спичечный коробок, чтоб в кармане носить. Зачем тебе это вообще? Вот-то оно и это. Зачем? Есть местный авторитет районного масштаба, некий Чира. У Чира есть выходы на серьезных кентов, специалистов по сейфам. Кенты должны рубить в автогенах. Они сидят в сочинском дворике, тянут водочку под шашлычок, ковыряют пальцами в зубах, смотрят в потолок. Чего-чего? А нахуя Казибаян? А кто тебя прислал? Нет, общаться с ними нет никакого желания. Есть интернет-форумы по металлорезке, по спецснаряжению, по огнестрельному оружию. Есть множество диггер-форумов. Там сидят люди, которые имеют необходимые знания и навыки. Только как бы это... Зачем тебе все эти прибамбасы? Хочешь ограбить Альфа-банк? В конце концов, можно открыться. Расклад такой. Или ты продолжаешь бессильно сверлить глазами фотку, где вход в Бухен похоронен под тяжелым стальным люком. Или ты открываешься и берешь кого-то в долю. Кого? Знакомого сварщика? Чиру с его спецами, некоего его «Дикмастер 90» с интернет-форума, которого даже в глаза ни разу не видел. Вряд ли. Тогда идем дальше. Есть увлеченные любители, есть уголовники, есть просто скользкие типы, которые нажиться рады. Есть увлеченные любители, есть уголовники, есть просто скользкие типы, готовые нажиться на чем угодно. А есть еще решалы. Они не обедают в сочинском дворике, не засоряют речь частицами чего и дык. Они похожи на чиновников от спорта. Возраст в районе 40, аккуратная стрижка, подтянутая фигура, пустые глаза. Отвечает за свой базар и является посредниками между уголовным миром и миром обычных, но очень небедных людей. Они решают проблемы широкого спектра. Да и еще немаловажная деталь. У решал есть деньги. Точнее, они знают, где их достать. Вот только у соседа по площадке нет знакомых решал. У Чиры тоже. Есть объявление. Взыскание задолженности, коллекторские услуги, оплата по договоренности, иначе говоря, выбивание долгов. Это похоже на то место, где могут обретаться решалы. Итак, юридическая контора в центре города. Уютно гудит кофемашина, секретарша ведет телефонные переговоры на английском. Тебя приглашают в кабинет. Там человек, похожий на гору мяса или сала. Его зоб покоится на столе, щеки стекают по плечам. Он неподвижен, как Будда. Но глаза бегают по твоему лицу, как черные пауки. Он очень много говорит. Ты еще ничего не успел рассказать о своем деле, а тебе уже нарисовали радужную картину твоего будущего. Процветание. Стабильность. Беззаботность. Коридор оплаты от 15 до 35% от суммы задолженности. При повторном обращении коридор снижается до 5%. Если клиент приводит нового клиента по рекомендации, еще минус 5. Так какие у вас проблемы, уважаемый? Нет, это явно не то. Помог случай. Подруга работает в агентстве недвижимости. Поделилась. У них недавно случился скандал. Подвисла квартира в районе Манежкина на 6 миллионов долларов. Покупатель заплатил деньги, продавец, родственник дагестанского полпреда, вдруг отказался выселяться и заявил, что договор был заключен с нарушениями. Он будет оспаривать сделку в суде и так далее. Естественно, у покупателя тоже возникли претензии к агентству. Такое иногда случается. У директора агентства для подобных случаев есть некий человек, зовут его Лев Николаевич, как знаменитого русского классика. Он работает в крупной охранной фирме, имеет широкий круг знакомств, как в уголовной среде, так и среди высшего чиновничества. Для директора он просто старый друг. На то, чтобы выселить родственника дагестанского полпреда и получить от него расписку об отсутствии претензий к агентству, у Льва Николаевича ушло 8 часов, с 9 утра до 5 вечера, без перерыва на обед. Никакой милиции, никакого суда, никакой шумихи. Фирменный стиль Льва Николаевича. Как ему это удается, какими методами он действует, никто не знает. Интересный человек. В агентстве его очень любят, приглашают на корпоративы. Он любит армянский коньяк, в особенности 50-градусный двин. По слухам, работает в службе безопасности Семена Трепетова. Миллиардеры. То ли консультирует, то ли начальник службы безопасности. Ого. Ну, рискнуть. Подруга обещает переговорить с директором. Кстати, в ближайшую пятницу сотрудники агентства приглашаются на тимбилдинг в ресторан «Русский лес». Возможно, там появится Лев Николаевич. И даже, скорее всего, в качестве героя месяца. Но... Это как в анекдоте про минет в вестибюле. А что такое вестибюль? А что такое тимбилдинг? Ну, это всякие мероприятия, объясняет подруга, чтобы сотрудники друг друга получше узнали, расслабились среди своих, разговорились, сблизились. Если буквально, тимбилдинг – построение команды, в смысле выстраивания, постройка, как еще сказать, сплочение. Вот. Ясно? Ясно. Совместная пьянка, как в старые добрые времена. Только название другое. Ладно.